Глава 13. Я сидел, прислонившись к теплому боку фени, накрывшись тремя одеялами, и мечтал натянуть на себя четвертое. Жидкий азот или что-то похожее на него, залившее меня в теле гигантского элементаля, не просто превратило меня в кусок льда, но и оставило внутри меня непроходящий холод, который даже после перерождения никак не удавалось изгнать из организма. Ни три одеяла, ни литр горячего вина не помогали, да и обстановка вокруг, которая должна была бы стать теплой встречей с давними друзьями, омрачилась гибелью четырех членов нашей команды. Три эльфа и один из вновь прибывших гномов погибли в то краткое время, что я путешествовал по внутренностям элементаля. Двух взмахов его меча и еще одной магической атаки хватило, чтобы отправить их на встречу с богом смерти. Это были первые потери в нашем отряде, и на настроении это сказалось крайне негативно. Эльфы, накрытые плащами, после краткой церемонии прощания распались золотистыми хлопьями, которые закружил налетевший ветер, унося их к небесам. Гнома же положили на плот, который, отпустив на волю волн, подожгли, превращая его в погребальный костер. Корабль тоже пострадал. На одном из бортов не хватало приличного куска. Основной калибр, разрубленный гигантским мечом, пополам скрылся под палубой, отправившись на восстановление. Вместо него осталась только железная платформа, на которой сейчас полыхал костер, вокруг которого мы сейчас все и расселись. «Это оказалось неимоверно трудно», — продолжил свой рассказ Грым. «Конечно», — поддержал я его. «Помню, когда мы путешествовали по тем путям, это был какой-то кошмар». «Что? А, да нет, пути хаоса — это фигня. А вот получить разрешение на проход отряда боевых гномов в друг мир — вот это была задачка. Пришлось подключать к делу Марго. Она, в свою очередь, подняла все свои связи, и нам через гильдию друидов удалось выбить пропуск. Можете представить удивление стражей города, когда к их воротам промаршировала вооруженная до зубов банда ветеранов-гномов, и как один рявкнули что-то типа того: «Я, армейский ученый-энтомолог, следую на Суматру ловить бабочек». Не знаю, что это значит, но охрана тоже ничего не поняла. Но, повинуясь пропуску, впустили их в город. А там мы уже смогли пробиться к канализации путям хаоса. Как спустились вниз, нас уже никто не преследовал. Так что мы спокойно прорубились сквозь орды монстров и дошли до того места, где когда-то были заточены эти полуживые полумеханизмы, строители и охранники долины хаоса». «Мы дошли до мест», — гулким голосом прервал его предводитель гномов, «о которых упоминалось в самых старых полузабытых легендах, легендах о позорном рабстве и отважной борьбе за свободу нашего народа. И легенды не врали. Проклятые механизмы долгие века держали мой народ в рабстве, используя нас для добычи руды и камней, для работы в кузнях и поддержания их тел в порядке. Выстроив с нашей помощью долину, собирались забрать нас туда навсегда, без возможности выбраться в большой мир, полностью подчинив своим интересам. Но наши предки взбунтовались, подсыпали в их масло для смазки алмазную пыль, а когда они потеряли подвижность, сбежали, обрушив за собой все выходы из пещеры, в которой они обитали. Бежали дальше сквозь пещеры и ходы, а когда выбрались наружу, то пришлось отбиваться и от эльфов. Они начали закладывать в тех местах свою столицу, и мы тогда особо не дружили с ними. Но мы выбрались, и, добравшись до гор, окрепли так, что любому приходилось с нами считаться». «С тех пор прошли тысячелетия», — стрел я в повествование. «А что там сейчас?» Гном несколько секунд помолчал, поглаживая свою бороду, затем сказал: «Там... там все осталось таким, как было описано в наших легендах. Только поработивших наших предков тварей там не осталось. Все покрыто пылью и пахнет полным запустением. Однако ж твою просьбу мы выполнили. Множество самых сложных механизмов было поднято нами из заброшенного города. Поднято и сложено на складе в вашем поместье. Золото, как и было оговорено, мы забрали, вычерпав его из колодца. И ты уж прости, негоже его так хранить. Мы выгребли все до последней монетки, и то, что не принадлежало нам, сложили там же, под защитой вашего домашнего кристалла. Так оно надежнее будет. Я только вяло махнул рукой, тут же начав поправлять слезающее с меня одеяло. «А что со встречей с половинчиками?» «В прошлый раз мы принесли им всего лишь сломанный хронометр, который наши предки унесли из города механизмов и который хранился у нашего народа все эти долгие тысячелетия. И половинчики с радостью пошли с нами на контакт, подписав соглашение о временном союзничестве. Если вы принесете им хотя бы десятую часть из того, что мы добыли и перенесли вам домой, я думаю, вы сможете просить гораздо большего». «Встреча с половинчиками придется отложить до завершения нашего путешествия. Да и так, она не стоит у меня на первом месте. Но как запасной вариант для решения наших проблем, пусть будет. Благодарю вас за помощь. Если Ее Величество призовет своего помощника, то мы сможем переправить ваш отряд туда, куда вы скажете». «Конечно», — согласилась королева. «Он сейчас же организует вам портал». «Погодите», — предводитель гномов поднял руку. «Если у вас на судне найдется местечко для моего отряда, мы бы хотели сопровождать вас в вашем путешествии. Найти новые земли и получить возможность организовать на них нашу колонию было бы просто замечательно». «С превеликим удовольствием. Только я боюсь, что на тех землях мы сможем найти только смерть и боль». «Тоже неплохой вариант», — неожиданно согласился гном. «Умереть в бою — это привилегия настоящего боевого гнома». «Ну...» Я не сразу сообразил, что на это сказать. «Ну, тогда добро пожаловать в наши ряды. И если вы уж с нами, у меня к вам будет еще одна просьба». Я мотнул головой наверх, туда, где на мачте продолжал сидеть Говард. Языки пламени, взметаясь ввысь, опаляли его нежную пятую точку. Он судорожно начинал ползти вверх, но очень скоро скатывался обратно, где, получив новую порцию живительной энергии, снова начинал ползти вверх. Продолжалось это уже второй час, но, несмотря на все уговоры, спуститься в воду или хотя бы на палубу, так ничему и не привели. «Надо помочь Добрыне, вот этому товарищу доспехи сделать и оружие, а то такой боец пропадает. Сможете?» Гномы с сомнением посмотрели на Кракена. Непонятно было, только сомневались они в своей способности сделать доспех для осьминога или в том, что этот такой уж ценный боец, который пятый день сидит на мачте. «Сделаем. Если только здесь найдется нормальная кузня и материалы». «Кузня здесь отличная, а материалов вам, дружбан, каких надо, отсыплет». В этот раз с сомнением посмотрели на меня. Не знаю, что в этот раз их удивило, что я могу считать отличной кузницей любую, кроме построенных у них в горах, или что есть какой-то дружбан, который сможет удовлетворить запросы их поистине безразмерной жадности и скволыжного характера. «И займитесь этим, как только отдохнете. Похоже, вон та полоса тьмы на горизонте и есть первая цель нашего путешествия. А за ней нам понадобится все, что мы сможем противопоставить новым угрозам. Ваше Величество». Теперь я уже обратился к королеве эльфов. «Благодарю вас за вашу помощь. Еще раз примите мои сожаления по поводу произошедшего. Я знаю, что у вас сейчас каждый боец на счету. И по поводу этого я хотел бы узнать, пойдет ли кто-нибудь из вашего рода за грань, ведь оттуда, как я понимаю, получится вернуться только всем вместе на корабле. Или, если мы найдем и сможем активировать древний телепорт, обычные оттуда вряд ли будут работать». «Мы проводим вас до завесы», — немного подумав, ответила королева. «Я многие сотни раз проходила сквозь них, но такое ни разу еще не видела. Постараюсь наложить на галеон дополнительную защиту. Думаю, она не будет лишней. А затем, с частью моих собратьев, мы уйдем. Те же, что были с вами с самого начала путешествия, пойдут дальше и будут с вами до конца, какой бы он ни был». Я согласно кивнул головой, но королева еще не закончила. «А пока вам необходимо разобраться с парой судов, что движутся в нашу сторону. Они еще далеко, но движутся быстро. Быстро и как-то странно». «Опять?» Я только горестно вздохнул. «Всяческие неприятные встречи мне надоели до чертиков, а на приятные здесь, увы, рассчитывать не приходилось. Колян, хватит уже мацать этот меч. Все равно до 300 уровня он бесполезен. Спустись вниз, посмотри, как идет починка основного калибра. Если медленно, подстегни процесс золотом и готовься к бою». Колян, нежно гладящий прозрачный клинок, полученный с убитого главы элементалей, поднял глаза, пару секунд непонимающе глядя на меня. Затем до него дошло, он, с сожалением, убрал клинок в инвентарь и потопал на нижнюю палубу. Понять его было можно. Клинок, полученный в этом сражении, поражал своими возможностями. Там был не только сумасшедший урон, и невероятное поднятие характеристик, дополнительный урон магии воды, блокировка регенерации противника. Но было встроено три заклинания, каждое из которых в той или иной мере затормаживающих, замедляющих или полностью станущих врага. Жаль, что это великолепие можно будет экипировать лишь на 300 уровне, но он стоил того, чтобы немного подождать. Я тоже встал, устремляя взгляд в сторону, указанную королевой. Взгляд устремляться не пожелал, не открывая мне ничего, кроме бесконечных серых волн и белых полосок бурлящей на них пены. Пришлось прибегнуть к помощи мага с его заклинанием магического взора. Тут же картина стала проясняться. Я с минуту вглядывался в открывающуюся картинку, а затем с недоумением посмотрел на остальных. «Это что, собратья нашего капитана? Тоже нежить какая-то?» Мое недоумение можно было понять. Два корабля, если их можно было так назвать, совсем не походили на нормальные. Огромные дыры в бортах, поломанные мачты и реи, порванные паруса. Вернее, от парусов остались лишь жалкие остатки, рваными лоскутами, свисающие с чудом уцелевших рей. И при этом они мчались в нашу сторону с умопомрачающей скоростью, будто им в корму вставили по тяжелой ракете и врубили их тягу на полную мощь. Корабли мчались, то сходясь так близко, что ударялись бортами друг о друга, то снова расходясь, чтобы через минуту вновь удариться бортами и снова разойтись. И несмотря на то, что им самое место на морском дне, где они должны были стать основанием для новой колонии кораллов, двигались они действительно быстро, так что через пару минут их стало видно невооруженным взглядом. «Все к орудиям! Готовьтесь к бою! Огонь по готовности!» Я скинул одеяло, зябко поежившись от налетевшего ветра, и вытащил глефу, чтобы сделать пару разминочных упражнений, и застыл. Корабли вновь разошлись, в этот раз шире обычного, и между ними вырос белый в зеленую клеточку холм. Через секунду холм опять ушел под воду, а корабли сблизились, с треском ударяясь бортами. «Да не может такого быть!» — пробормотал стоящий рядом Пофиг. «Что не может быть, козлина?» — зло спросил я, всей пятой точкой чувствуя приближающуюся к нам огромную задницу. «Это же...» «Кто это же?» — Пофиг сказать не успел. Да и нужды в этом не было. «Это же...» — взмыло в воздух, показывая себя во всей красе. Раздался ужасающий вой, и белый кашалот, длиной минимум в полтора нашего галеона, взмахнув хвостом, поднялся в воздух и упал вниз, подняв гигантскую волну. Повисшие на его спине корабли с жалобным скрипом ударились друг о друга, а затем скрылись под водой вместе с кашалотом. Град выстрелов канул в туне, просто бултыхнувшись в темные морские воды, в которых скрылся гигант. «Это же...» «Пришла моя пора, это жакать!» «Это же тот белый кит, про которого вы мне рассказывали!» «Ага», — потерянно ответил мне маг. «Вы, блядь, это поймать хотели?» У меня от возмущения, смешанного с удивлением, аж горло спазмом перехватило. «Вы что, совсем еб...» Удар в дно галеона подбросил нас в воздух, прерывая мой совершенно справедливый возмущенный вопль. Приземлился я не совсем удачно, на костлявого мага, отбив об его маслы все, что можно. Уж лучше бы я на королеву упал. Несмотря на свой стервозный характер, у той хотя бы приличные подушки безопасности были. Я вскочил на ноги, за шкирняк поднимая полуоглушенного Пофига на ноги и упирая в него свой наиболее грозный взгляд. «Но мы же не знали!» Я с безнадежным рыком разжал руки, и маг кулем повалился на пол. «Удар!» Меня швырнуло на борт, зверски приложив об него плечом. Я с хрустом вбил его на место и по бортику поднялся на ноги, уставившись на разбушевавшегося левиафана. Безразмерная, белая, в сеточку спина и пара, теперь уже почти до конца разрушенных кораблей, пошли на разворот, в очередном заходе на столкновение. Предыдущих два удара снесла галеону 20% прочности. Еще пара ударов, и голова мертвой королевы, версия 2.0, отправится на дно морское. И Колян, как назло, не торопится с основным калибром, хотя он все равно вниз стрелять не может. «Ваше Величество, как это чудище можно одолеть?» Но Ее Величество впало в ступор. Я уже как-то видел у нее такое, и вышла она из него только через час. А нас за это время успеют утопить, съесть, переварить и удобрить нашими останками морское дно. Тень какой-то идеи пронеслась у меня в мозгу, и я, не теряя время на ее сознание, вскочил на борт и закричал. «Эй, ты!» Вот черт, слишком тихо. «Пофиг, вруби ко мне матюгальник!» Начавший отходить от спинения маг щелкнул пальцами, и мой голос приобрел силу громового раската. «Эй, ты, белобрысый! Я вызываю тебя на поединок! Один на один!» Разогнавшийся для очередной атаки, кит затормозил и удивленно уставился на меня своими крошечными алыми глазками. «Да-да, поединок один на один! Если побеждаю я, ты оставляешь нас в покое. Если побеждаешь ты, то мы освобождаем тебя от нервущейся сети и двух прицепившихся к ней кораблей. Ты согласен?» Кашалот набрал полную пасть воды и пустил мощную струю в борт рядом со мной. Поток, брызнувший во все стороны жидкости, чуть не смыл меня за борт, но я кое-как устоял. «Будем считать это за утвердительный ответ. Дай мне ровно 3 минуты на подготовку, и мы начнем». Кит согласно кивнул головой и, слегка взмахнув хвостом, отплыл от галеона. Я соскочил с борта и прошептал магу. «Пофиг». Пофиг сморщился от ударившей в него звуковой волны и, поморщившись, снова щелкнул пальцами, снимая с меня оральное заклинание, а потом сам заорал на меня. «Ты совсем рехнулся? Эта тварь неубиваема. Как ты собираешься его побеждать?» «Никак», — честно ответил я. «Мы проиграем, и в итоге потратим несколько часов, чтобы освободить эту тушу от сети. По-моему, это лучше, чем если бы мы пошли ко дну». Пофиг все осознал и захлопнул пасть. «Ага. А теперь напомни-ка мне про то задание парфюмера, который хотел у нас дом отжать. Вам ведь не надо было этого монстра валить? И много он обещал награды?» «Столько, что не поверишь. И нет, нам надо было из него амбру достать, но как это сделать, не убив его?» Он говорил что-то еще, но я его уже не слушал. Тень идеи материализовалась, ее кусочки сложились во всей своей тошнотворной красоте. Меня передернуло от предстоящего, и одновременно с этим в животе запорхали бабочки хорошего предчувствия, что все получится. Я уткнулся в свой длинный список навыков и умений, выискивая тот, которым я еще ни разу не пользовался, но на который я сейчас очень надеялся. Пару столетий назад я получил его от мамаши нашего Гаврюши, и оно было поистине тошнотворным. Не то, не то, не то. А, вот оно! «Дамы и господа», — обратился я к столпившемуся рядом со мной народу, «советую вам всем отойти от меня подальше». «Не бывать этому», — гаркнул Добрыня, кладя мне руку на плечо. «Мы с тобой, чтобы не произошло», — согласился предводитель гномов, вставая по другую сторону. Остальные тоже шагнули вперед, вставая рядом настоящей стеной. «Я очень ценю эту вашу приверженность идее». Снизу донесся оглушительный рев, и корабль основательно тряхнуло. Время пришло. Левиафан напомнил об этом, сняв с прочности галеона еще 5%. Я поднялся с колен. «Ай, хрен с вами, как хотите! Я вас предупредил!» Снова вскочил на бортик, впялив свой взгляд в глаза монстра и активизируя умение «Тошнотворная смерть», и надеясь, что полцентнера съеденного мной краба сработают как надо. Поток белесой жижи, наполненный мелкими рачками, низвергнулся вниз и, долетев до морды левиафана, расплескался там небольшой кляксой. «Внимание! Вы не можете нанести урон левиафану, повелителю морей!» Кит скосил на это безобразие глаза, а затем, обиженно взревев, начал сотрясаться в спазмах, зафыркал и исторг из себя ответную струю. Недопереваренная рыба, креветки, медузы, человеческие останки и кости неведомых морских животных, доски от проглоченных лодок, пара якорей и огромный воскообразный валун смели меня с борта в единый миг, заодно накрывая стоящих рядом друзей. Мне повезло, и один из якорей попал в меня, отправляя на перерождение. С воскрешением пришлось поторопиться, ибо разгневанный Левиафан мог развалить нам корабль, если мы не поторопимся выполнить обещанное. Поэтому я застал команду еще не очухавшимися, ползающими среди тошнотворной жижи. Запах стоял такой, что казалось, глаза сейчас выезд, но я не стал обращать на него внимания. Прошествовал мимо, пытающийся подняться с колен команды, и свесился за борт. «Товарищ Левиафан, вы, несомненно, победили. Мы начнем вас освобождать минут...» Я оглянулся на еле живую команду. «Через часик. Был горд сражаться с вами. Немного терпения, и мы скоро приступим». Я повернулся к палубе. «Команда, подъем! Амбру на склад, запчасти туда же! Эльфы, врубить дождик, смыть все остальное за борт! Бегом, бегом, бегом! Повелитель морей долго ждать не будет!» «Пахан!» — раздался над палубой нестройный гул голосов. «Ненавижу тебя!»